убить, бум. Хотя они находились в 10 миллионах километров, летающее черное судно двигалось в сотни раз быстрее скорости света, таким образом, оно мгновенно прошло это расстояние. Заморозить. 9 новых искусств Нина уже были активированы, и 9 огромных драконов вздымались в области вокруг него. Они превратились в домен цели меча, подавляя и привязывая пылающие существа вокруг себя. Следует понимать, что эти пылающие существа были чрезвычайно жесткими. Лорд секты Девятая Пыль не смог разрушить первого ударом в полсилы, и 9 новых искусств Нина также не могли стереть их с лица земли. Тем не менее, 9 новых искусств определенно заставили пылающие существа существенно замедлиться. Умрите. Лорд секты Девятая Пыль издал низкий рык, когда он взмахнул слева направо своим длинным посохом, ударив силой молнии. Бум, бум, бум. Одно пылающее существо за другим взрывались. Шаха, шаха, шаха. Беззвучно 6 из пылающих существ были быстро разрублены, так как внезапно появились северные радужные мечи Нина. Да, омега меча, бестеневая. Черный север, немедленно бежим. Нам нужно сбежать из этого каменного коридора как можно быстрее, мысленно отправил лорд секты Девятая Пыль. Мы не можем больше тратить время на это. У нас будут серьезные проблемы, если мы здесь застрянем. Хорошо, Нин согласился с таким выводом. После стольких битв они оба знали некоторые привычки, которыми обладали эти пылающие существа. Они обычно держались в определенном проходе, и у них был особый способ общения друг с другом. Если бы они провели слишком много времени в каком-то конкретном проходе, все больше и больше существ накапливались бы там до тех пор, пока, наконец, настоящая армия не собралась бы для атаки. В самом катастрофическом сражении, в котором им пришлось участвовать, насчитывалось более 300 пылающих существ, которые окружили и атаковали их. 3 из них были почти такими же сильными, как и они 2. Чтобы отбиться, Нин был вынужден полагаться на силу своих 9 новых искусств и совершенства своего Да-Омега-Меча. Искусство посоха лорда секты Девятая Пыль не было настолько хорошо в обороне, насколько было хорошо искусство Нина. Поэтому вместо посоха ему пришлось полагаться на свою запретную технику. 2 еле успели унести ноги. С течением времени они становились все более ловкими. Они полагались на технику бестеневого уклонения Нина, чтобы избежать своего обнаружения как можно дольше, и они немедленно прекращали сражение и, не теряя времени, убегали, когда оказывались в ловушке. И все же они продолжали иногда сталкиваться с неприятностями. Эти пылающие существа действительно казались бессмертными. Независимо от того, как сильно их атаковали, они не погибали. Там есть туннель, спрячься с ним. Они полетели в новый, нетронутый каменный туннель на летающем корабле с помощью техники уклонения Нина. Затем они быстро нырнули в пещеру, открывающуюся на каменных стенах. Мы можем отдохнуть здесь недолго. Нин и лорд секты Девятая Пыль слегка расслабился. Им посчастливилось найти пещеру сразу после того, как они сбежали в новый проход, но прежде, чем кто-нибудь из пылающих существ их обнаружил. Это означало, что они могут отдохнуть какое-то время. Тем не менее, они могли побыть там всего несколько часов, так как придут пылающие существа, патрулирующие всю территорию. Прошло 15 дней. 15 дней бесконечного побега. Лорд секты Девятая Пыль покачал головой. Этим каменным проходом нет конца. Они кажутся бесконечными. Каждый из них наполнен бесчисленными пылающими существами, и каждая из них совершенно неуязвима. Самые слабые по-прежнему сопоставимы с да-лордами четвертой ступени. Учитывая, сколько каменных проходов мы прошли, количество пылающих существ, с которыми мы сразились, просто дикое. Почему их так много? Логически рассуждая, должно быть очень мало существ, обладающих силой да-лордов четвертой ступени. Нин тоже покачал головой. Они, вероятно, не совсем живые существа. Точно, кивнул лорд секты. Я собирался сказать то же самое. Они, кажется, являются частью вездесущего пламени этого региона, а также каменных стен различных каменных коридоров. Нин тоже кивнул. Они когда-то лично были свидетелями того, как пылающие существа исчезали в каменных стенах, как вода, впитывающаяся в песок пустыни и не оставляющая следов своего присутствия. Следует понимать, что ни Нин, ни лорд секты Девятая Пыль совсем не смогли повредить стены, несмотря на многочисленные попытки их атаковать. Черный Север, у тебя есть таблетки Тысяча Начал или другие подобные духовные таблетки? Лорд секты посмотрел на Нина. Если да, продай их мне. Судя по тому, как ты сражаешься и насколько ты стабилен, не похоже на то, что ты полагаешься на какую-то запретную технику или божественные способности, чтобы быстро увеличить свою силу за короткий промежуток времени. Нин усмехнулся. Таблетки тысяча начал использовались для пополнения бессмертной энергии и божественной силы. Использование чрезвычайно сильных божественных способностей или запрещенных искусств в битве поглощало божественную силу в сотни раз быстрее, чем она обычно использовалась. Если битва продолжалась слишком долго, приходилось полагаться на духовные таблетки, чтобы пополнить свою энергию. Скорость, с которой поглощалась энергия из драгоценности хаоса, была слишком медленной, в то время как с нектаром хаоса все было быстрее, но его использование в этом вопросе было бы чрезвычайным расточительством. Нин в первую очередь полагался в битве на энергию тумана лазурного цветка. В лучшем случае он также использовал божественную способность «три головы, шесть рук», поэтому очень мало его божественных способностей расходовалось. Что касается энергии тумана лазурного цветка, она также потреблялась очень медленно, позволяя ему пополнять ее только драгоценностями хаоса. Ему не нужно было полагаться на использование духовных таблеток для пополнения своей энергии. Но, конечно, когда лорд секты развязал свою полную силу, он становился немного сильнее Нина. Нин ничего не мог сделать с этим. Энергия тумана лазурного цветка не могла использоваться для божественных способностей. «Завидуешь моему дао меча?» Нин ухмыльнулся. «Твое дао меча действительно грозное. Оно может быть описано как безупречное и совершенное. Мы столкнулись с несколькими опасными ситуациями, но ты смог полностью защититься. Я, однако, был вынужден полагаться на свои божественные способности и запретные виды искусства». Лорд секты Девятая Пыль посмотрел на Нина. На этот раз он был готов умерить свою гордость. «Я полагаю, ты использовал очень мало своих духовных таблеток. Продай их мне. Я заплачу вдвое больше обычной цены». Нин покачал головой. «В пять раз больше обычной цены», — поспешно сказал лорд Девятой Пыли. Нин просто смотрел на него. «В 10 раз». Лорд секты стиснул зубы. «Черный север, не заходи слишком далеко. А, забудь об этом. Я продам их тебе в 10 дороже обычной цены. Я собирался подождать, пока ты действительно не впадешь в панику, а затем продать их тебе в 100 раз выше обычной цены». Нин рассмеялся. «Продажа духовной таблетки в 100 раз дороже нормальной цены, когда покупатель находился в смертельной опасности, была довольно распространенным явлением. На самом деле у Нина было более 10 тысяч таблеток тысяча начала и духовных таблеток хаоса. Он приобрел их все у покойного дао лорда Кусаня. Сам Нин никогда раньше их не использовал. Таблетки тысяча начал были относительно дешевыми. Каждая из них обычно стоила около 1000 кубов нектара хаоса. Что касается таблеток хаоса, они стоили в 10 раз дороже. Они завершили свою торговлю. Лорд секты потратил 30 миллионов кубов нектара хаоса, чтобы купить несколько духовных таблеток у Нина. Наконец, он вздохнул с облегчением. С этими духовными таблетками он мог без страха использовать свои могущественные божественные способности. По правде говоря, у него все еще было много духовных таблеток, но кто знал, как надолго они застрянут в этом месте. Эти пылающие существа действительно казались почти бесконечными, и он был вынужден использовать свои запретные искусства каждый раз, когда у них возникали проблемы. В противном случае, они бы не выдержали. Нин был другим. Хотя он не мог использовать какие-либо божественные способности, неопределимость его дао омега меча позволяла ему легко избегать своих врагов, а позиция единое сердце его дао омега меча обеспечивала, что существам будет практически невозможно добраться до Нина. «Ах, да, Девятая Пыль, ты еще ничего мне не рассказал мне о себе», — сказал Нин. «Все, что я знаю, это то, что ты новый лорд секты Девятая Пыль. Но чем ты занимался, прежде чем стать лордом секты? Я никогда не слышал о тебе раньше. Странно, что такой мощный дао-лорд, как ты, внезапно появился из ниоткуда, а ты точно не похож на сдержанного типа. Ты хочешь узнать обо мне больше?» Лорд секты Девятая Пыль взглянул на Нина и сказал самодовольно. «Я скажу тебе правду. Я на самом деле просто дао-лорд третьей ступени». «Дао-лорд третьей ступени?» Нин был удивлен. Каким образом мог бы дао-лорд третьей ступени быть таким сильным? Разве это не означало, что он почти гарантированно станет равным дао-лорду Звезде Рассвета, когда достигнет четвертой ступени? «Но твое божественное тело...» — Нин нахмурился. «Божественное тело лорда секты Девятая Пыль обладало огромной силой, оно было намного сильнее, чем тела большинства Дао-лордов четвертой ступени. Для Дао-лорда третьей ступени было удивительно иметь божественное тело с такой мощной аурой. Ты из блуждающих, или ХММ. Эти особые формы, блуждающие, ничто. Я, древний культиватор, самый совершенный тип существ, которые когда-либо существовали, сказал лорд секты Девятая Пыль. Нин был удивлен. Хотя древние культиваторы были в одной из шести крупных организаций в бесконечных территориях, они были невероятно малочисленны и редки, как имперцы королевства Яркий Берег. Он не ожидал, что лорд Девятой Пыли окажется древним культиватором. Ты скоро поймешь, это одно из мест, которое осталось от предков моей расы. Лорд секты Девятая Пыль посмотрел на Нина. Боюсь, Черный Север, ты не сможешь ничего получить здесь, учитывая, что мои предки оставили это все членам моей древней расы. Том 30, глава 16. Капля дегтя в бочке меда, родовое место древних культиваторов. Цзинин напугался на мгновение, затем улыбнулся. Неудивительно, что ты настаивал на нападении на секту Путь Востока и сразу смог обнаружить путь пустоты. Лорд секты с удивлением взглянул на Нина. Ты, кажется, совсем не боишься. Поскольку это место было оставлено моими предками, любые сокровища или наследия здесь, вероятно, попадут мне в руки. Что касается тебя, ты можешь даже погибнуть здесь. Какой смысл бояться? Небрежно бросил Нин. Поскольку они уже прибыли сюда и не смогли сбежать, единственным их выбором было идти навстречу неизвестности. Кроме того, пока еще рано размышлять о том, кто из нас погибнет. Ты был тем, кто получал пинки от пылающих зверей. Нин выглядел довольно спокойным. Лорд секты действительно был поражен спокойствием Нина. Ранее он не раскрывал правды, но теперь, когда обе стороны поклялись вступить в союз друг с другом, без нападения или злостных замыслов, лорд секты, наконец, был готов разгласить секрет этого места. Как он понимал, если Нин выживет, он все равно об этом узнает. Правильно. Девятая пыль, ты только что сказал, что вы, древние культиваторы, были самыми совершенными существами во Вселенной. Но, основываясь на том, что я слышал, блуждающие высшего уровня, подобные имперцам Яркого берега, наравне с вами, древними культиваторами, сказал Нин. Хаем, усмехнулся лорд секты Девятая Пыль. Блуждающие, это не что иное, как случайная, пестрая коллекция чудаков, рожденных из исконного хаоса. Их слишком много, поэтому их просто называют блуждающими. Как можно сравнить эту пеструю коллекцию чудаков с нами, древними культиваторы? Одно только упоминание нас на одном уровне с ними, это оскорбление для нас. Что касается имперцев Яркого берега, они являются расой божеств хаоса, которые существуют столько же, сколько и мы. Полагаю, их едва ли можно считать нашей ровней, но если действительно сравнивать наши две расы, они все равно значительно уступают нам. Божества хаоса, Нин был поражен. Несмотря на то, что он был членом королевства Яркий берег, он знал очень мало об имперцах Яркого берега. Кажется, ты не знаешь многих секретов, скорее всего, потому, что недавно являешься Дао-лордом. Лорд секты усмехнулся. Имперцы Яркого берега считают эту информацию источником опасности. Естественно, они не сказали бы тебе об этом. Я, однако, могу. Опасности? Нину стало интересно. Давным-давно не было такого явления, как культивация. Различные формы жизни блуждающих тоже только учились культивации. Тогда бесконечный исконный хаос породил два типа совершенных форм жизни. Первый тип был гуманоидоподобным по своей форме, и он был поистине безупречным. Эти существа родились с трансцендентным талантом и огромными способностями постижения, они стали известны, как древние. Что касается второго типа, они были сформированы как животные и стали известны как божества хаоса. Древние первыми открыли и изобрели методы совершенствования. В результате, мы стали невероятно мощными, и в конечном итоге объединили бесконечный исконный хаос и стали его хозяевами, поэтому мы известны, как древние культиваторы. Гордость светилась на лице лорда секты Девятая Пыль. Нин был поражен. Итак, древние культиваторы были первыми, кто создал методы совершенствования. Лорд секты сказал самодовольно. Что касается блуждающих, мы не интересовались ими вообще. Тем не менее, божества хаоса предназначались для достойной службы нам. Мы поработили их и использовали в качестве своих слуг, заказывая их столько, сколько нам было угодно. Что? Нин едва мог поверить в это. Имперцы Яркого берега раньше были рабами древних культиваторов, в то время мы, древние культиваторы, бродили по вселенной. Нам не было равных. Лорд секты Девятая Пыль мягко вздохнул. Каждый член нашей расы рождается с невероятными умственными способностями, поэтому мы создавали одну новую технику за другой. Знаешь ли ты, сколько имперцев Яркого Берега смогли стать вечными императорами? Только один, сам гегемон Яркого Берега. Но многие древние культиваторы в конечном итоге приобрели вечность. Это все благодаря нашим умственным способностям. Гуманоидоподобные формы жизни по своей природе более интеллектуальны, чем животные формы жизни. Если бы Хаос Божества не смогли создать гегемонов, они никогда бы не достигли своих нынешних высот. Жаль, это время давно закончилось. Теперь наша эпоха. Эпоха нормальных культиваторов. Лорд секты Девятая Пыль покачал головой. Вы, обычные культиваторы, не так совершенны, как мы. А некоторые из вас действительно начинали как обычные смертные и медленно набирали свою силу. К сожалению, вас просто много, слишком много. Даже если вы произведете только одного гения за триллион лет, вы в конечном счете накопите бешеное количество влиятельных экспертов. Столкнувшись с таким огромным количеством обычных культиваторов, у нас не будет выбора, кроме как отступить. Лорд секты Девятая Пыль посмотрел на Нина. Черный Север, мы, древние, тоже принимаем в свои ряды обычных культиваторов. До тех пор, пока ты обычный член Союза Дао, и не член Королевства Яркий Берег, Королевства Вечных или Темного Царства, мы будем готовы нанять тебя. Присоединяйся к нам. Если ты настолько талантлив, насколько я думаю, ты получишь лучшие ресурсы. Нин поджал губы. Они нанимают обычных культиваторов. Казалось, все это делают. Королевство Яркий Берег, Вечные, все они тоже вербовали. Обычные культиваторы мирового уровня, которые были захвачены Вечными, в частности, служили их лакеями. Культиваторы мирового уровня, которых Нин встречал в поместье Все Боги, были в основном обычными культиваторами. У большинства из них вообще не было вечной крови. Кто бы мог подумать, что древние культиваторы также вербуют. Это имело смысл. Имперцы Яркого Берега, Вечные и Древние, у всех была одна и та же проблема, их было слишком мало. Что думаешь об этом? Лорд секты Девятая Пыль нетерпеливо посмотрел на Нина. Скорее всего, только Союз Дао имеет столь же глубокий фундамент, как и наши древние. Давай пока забудем об этом. Позволь мне сначала подумать, сказал Нин. Он уже присоединился к королевству Яркий Берег. Как он мог присоединиться к его врагам? Тем не менее, было бы лучше сохранить тот факт, что он был членом королевства Яркий Берег, в тайне, во избежание лишних неприятностей. Никакой спешки, никакой спешки. Здесь, на землях древних, я надеюсь, что ты поймешь, насколько мы, древние культиваторы, невероятны. Лорд Девятой Пыли улыбнулся. Позже я расскажу тебе подробнее. Он был несравненным гением, который овладел двумя да и прекрасно объединил их. Даже среди древних культиваторов он считался одним из избранных своего поколения. Давным-давно великая сила древних культиваторов предсказала ему о месте, куда он должен был отправиться в странствие и где была его судьба. Однако в конце концов, мир будущего остается загадкой. Предсказание может позволить вам увидеть несколько обрывков и проблесков будущего. Время текло. Официально объединив свои силы, Нин и лорд секты Девятая Пыль продолжали осторожно путешествовать по этому таинственному региону, переходя от одного каменного коридора к другому. Им действительно не было конца. Двое провели еще три полных месяца в ловушке. К счастью, Нин продал лорду секты большое количество духовных таблеток. В противном случае последний, возможно, не выжил бы. Вжух. В последний день третьего месяца. Убить их и съесть. Большая группа пылающих существ яростно преследовала черный летающий корабль, который летел от них с невероятной скоростью, в то время как 9 удивительных секретных искусств летали вокруг него, не давая никому приблизиться. Свист. Черный корабль полетел в другой коридор. Нин и лорд Девятой Пыли были поражены. Несколько мгновений спустя в их глазах появился восторг. Наверху была очень большая и пустая площадь, размером не менее 100 миллиардов километров. В самом центре этого региона была планета, которая сияла и излучала ауру бесконечной силы. В этом пустом регионе не было пламени. Следует помнить, что до сих пор все места, где они были наполнены этим ужасающим, вездесущим пламенем. Однако в этом регионе не было никакого пламени. Мы добрались до места назначения, тихо пробормотал Нин. Это место вполне может быть тем местом, к которому хотели привести нас древние. Лорд секты Девятая Пыль взволнованно смотрел на планету перед собой. За последние 3 месяца все, что они видели, были каменные коридоры и бесконечные языки пламени. Они никогда не сталкивались с такой обширной, пустой областью. 100 миллиардов километров и планета в центре. Аура силы, исходящая от этой планеты, была настолько большой, что у Нина и лорда секты просто перехватило дыхание. Это место вполне могло быть пунктом назначения. Убить. Группа пылающих зверей вырвалась из каменного коридора, пытаясь преследовать их двоих. Однако они внезапно начали замедляться, поскольку они выглядели довольно нерешительно рядом с далекой планетой. Пламя, покрывающее тела существ, казалось, немного сбилось. Поторопись и убей их, не позволяя им сбежать. Пылающие существа снова подняли темп. Вжух. Черный корабль не колебался, он полетел прямо к звезде. Пылающие существа продолжали свою яростную погоню, но чем ближе они двигались к планете, тем более подавленными они казались. Пламя исчезло с их тел, раскрыв огненные доспехи, волосы и тело, которые были под пламенем. Чем ближе они двигались к звезде, тем сильнее их аура ослабевала. Везде есть своя ложка дегтя. Нин не мог не ахнуть от изумления, когда увидел это. Эти пылающие существа были совершенно неуязвимыми, но как только они начали двигаться к этой планете, они стали резко ослабевать. Эта планета, похоже, не оказывает на нас никакого влияния. Лорд секты осторожно взглянул на планету, когда они приблизились к ней. Но аура ее силы огромна. В ней могут быть определенные опасности. Нин посмотрел на него. Что с того? Ты хочешь, чтобы мы вернулись в каменные коридоры? Нужно быть чокнутым, чтобы это сделать, фыркнул лорд Девятой Пыли. Понятно, что примерно через 3 месяца в каменных коридорах, его уже тошнило от них. В конце концов, нам обязательно нужно взглянуть на это место. Давай просто будем осторожными, сказал лорд секты. Хорошо. Нин тоже смотрел на планету. Черный корабль подлетал все ближе и ближе к ней, а пылающие существа все еще яростно их преследовали, все больше ослабевая. Наконец, все они остановились, сердито и обиженно рыча. У них не было другого выбора, кроме как просто наблюдать, как черный корабль приближается к планете. Том 30, глава 17. Пророки спускаются. Черный летающий корабль наконец остановился за пределами планеты. Цзи Нин и лорд секты Девятая Пыль стояли на носу корабля, они ясно видели планету. «Какая красивая планета!» – восхитился Нин. Планета была окутана защитными слоями, почти как желток яйца, защищенный скорлупой. «Но также опасная», – серьезно предупредил лорд секты Девятая Пыль. «Идем!» – Нин взглянул на лорда секты Девятая Пыль, который не ответил. «Свист!» Черный летающий корабль начал медленное продвижение, вскоре прибыв к первому барьеру, защищающему звезду. Это был газовый барьер, окрашенный в черный цвет и чрезвычайно прочный. Когда черный корабль попытался пролететь через него, они ощутили первый барьер, сильно сопротивляющийся судну. Черному кораблю пришлось использовать всю свою силу, чтобы едва продвинуться через барьер, потрескивая всю дорогу. Пройдя около 100 000 километров, они покинули область черного тумана и появились перед областью глубокого лазурного тумана. Я полагаю, что большинство дао-лордов 4-й ступени не смогут пройти через это, тихо сказал Нин. Если мои догадки верны, то никакая защитная мембрана не может быть создана естественным образом. Ее создали. Согласен. Ставлю 9 из 10 на то, что она была создана великой державой, которая значительно превосходит нас в силе, кивнул лорд секты. Вжух. Судно продолжало двигаться, проходя через один слой газа за другим. Было 9 этих газовых слоев, и они были окрашены в черный, темно-синий, лазурный, светло-голубой цвета, постепенно светлели до окончательного слоя, который состоял из абсолютно белого тумана. В настоящее время белый туман создает ничтожно низкий уровень сопротивления черному кораблю. Начиная с лазурного слоя, появилось несколько специальных форм жизни. Они жили внутри самого газа и были похожи на газообразные объекты. Они могли трансформироваться в любую форму, причем некоторые из них были сильными, а другие – слабыми. Самые мощные были примерно наравне с дао-лордами 4-й ступени, в то время как самые слабые были наравне с обычными культиваторами мирового уровня. Свист. Пройдя через 9-й слой тумана, Нин и лорд секты Девятая Пыль увидели, что перед ними открылся мир. Это был огромный и прекрасный мир, наполненный городами, деревнями и множеством обычных смертных. Итак, это место действительно содержит живые существа. Нин вздохнул. Бесконечный исконный хаос действительно наполнен чудесами. Жизнь может существовать даже в таком опасном месте. Я подозреваю, что сила, которая создала эти 9 слоев защитного тумана, сделала это ради этих смертных. Лорд секты Девятая Пыль тщательно разослал свою интуицию и сказал мягким голосом. Этот регион наполнен невидимыми законами, не позволяющими обычным культиваторам здесь летать. Только да-лорды могут летать здесь. Небо запечатано, Нин нахмурился. Неужели на этой планете есть вечный император? Когда вы обретали вечность, ваши слова становились буквой закона. Вы могли издавать определенные указы, которым все должны были следовать в определенном регионе. Однако достаточно мощные да-лорды были способны полностью игнорировать эти указы. Следует понимать, что некоторые чрезвычайно мощные да-лорды способны подавлять даже мощь основных сущностей да, расположенных в сердце Вселенной. Для примера, простые указы, изданные вечными императорами, были ничем для них. Правильно, это место могло быть создано предком из моей древней расы. Лорд секты Девятая Пыль охватил этот район своим взглядом. Черный Север, я уверен, ты тоже это почувствовал. Этот огромный мир дает мне невероятно сильное чувство опасности. Если мы не будем осторожными, мы можем быстро здесь погибнуть. Да, я это чувствую. Нин кивнул. Как только он увидел эту планету издалека, он почувствовал ужасную опасность, исходящую от нее. Теперь, когда они действительно вошли в нее, это чувство только усилилось. В общей сложности 8 странно выглядящих четвероногих зверя тащили гигантскую повозку по травяной равнине прямо под Нином. Вокруг повозки находилось 300 доблестных рыцарей, которые двигались на высокой скорости. Повозка была защищена формациями, которые слабо мерцали вокруг нее. Это гарантировало, что она не ударится и не сломается. Сама повозка была длиной 30 метров и шириной 24 метра. В повозке сидел молодой человек, небрежно одетый в гладкую шелковую одежду, а также две очаровательные женщины, которые жались к нему и кормили его. Молодой человек небрежно обнимал женщин, заигрывая с ними. Его взгляд, однако, был далеко. «Ваше Высочество, город Крыло Дракона впереди. Должны ли мы посетить губернатора?» – раздался голос рыцаря из-за повозки. Хотя их господин уже проинформировал их о том, каких экспертов они посетят в этом путешествии, молодой человек не был тем, кто следовал указаниям. Были два эксперта, с которыми он отказался встретиться. Губернатор Крыла Дракона, один из старейших и всегда очень хорошо относился ко мне. «Мы обязательно должны навестить его», — усмехнулся юноша. «Принято», — сказал рыцарь сбоку. Юноша в карете гладил одну из женщин рядом с ним с мечтательным взглядом в его глазах. Он тихо пробормотал. «Так это путь, по которому отправил меня отец. Я уже вижу, что будет дальше. Меня это совсем не радует». Свист, свист. Внезапно из ниоткуда появились две фигуры. Один из них был юношей в белой одежде, с черными ножнами на спине, а второй – человек с ледяным лицом. Однако ни женщины в повозке, ни юноша благородных кровей их не заметили. Юноша остался погруженным в свои мысли и задумчиво размышлял о своем будущем. Этот малыш является одним из самых высоких и статусных фигур на миллион километров здесь. У него на самом деле есть 3 старейших бога и 5 наследных бессмертных в охране, в то время как он сам также является старейшим богом. И, судя по тому, как они обращаются к нему, он должен быть каким-то принцем, сказал лорд секты Девятая Пыль. Вероятно, он знает больше об этом мире, большинство других. Черный Север, ты заговоришь с ним или я? Давай, я, сказал Нин с улыбкой. Никто в этом районе не мог подслушать их разговор. Они были просто на совершенно разных уровнях существования. Хотя Нин был просто старейшим богом, когда он покинул три царства, теперь он мог уничтожить неисчислимое множество старейших богов и наследных бессмертных одним дыханием. Двое продолжали осторожничать. Они не случайно начали рассылать свою божественную силу, чтобы исследовать все, так как этот мир был просто слишком опасен для них. Следует понимать, что даже эти бесчисленные пылающие существа осмелились приблизиться к этому региону. Если они поспешат, они, вероятно, погибнут здесь. Таким образом, осторожность была лучшим решением. Это был принцип, которому следовали все путешествующие да-лорды. И Нин, и лорд секты Девятая Пыль находились на самой опасной стадии среди да-лордов. К настоящему моменту они могли считаться второстепенными да-лордами четвертой ступени, сопоставимыми с обычными вечными императорами по своей силе. Естественно, они должны были быть осторожными. Чем сильнее вы были, тем более осторожными вы должны были быть. В глубине, под землей этого мира, это было место, где древние формации наблюдались повсюду. Примерно в 190 миллионах километров под землей был красивый подземный дворец. Дворец был очень тихим, и хотя в нем можно было увидеть старейших богов, наследных бессмертных и даже мировых богов, проходя по нему, все они были молчаливыми и серьезными. Никто из них не смел говорить слишком громко, поскольку они ощущали естественное чувство страха. В старинной, тихой комнате внутри подземного дворца, в позе лотоса сидел старик в белом. Его аура была сопоставима с аурой Дао-лорда четвертой ступени. Перед ним было огромное зеркало. В зеркале было изображение черного судна, пролетающего сквозь слои туманных барьеров. Затем оно, наконец, спустилось на огромный внешний мир. Эта сцена проигрывалась в зеркале снова и снова. Старейший. Внезапно издалека вышел человек в лиловом. От него шла аура Дао-лорда второй ступени. Он почтительно обращался к старику, но, когда он случайно увидел, как образы воспроизводятся в зеркале, его лицо стало пепельным. Он стал заикаться. «А это пророки?» «Да», — вздохнул старик в белом. «Пророки». Спустя миллионы циклов хаоса еще одна группа пророков спустилась на наш мир. «Пророки явились?» «Пророки». Человек в лиловом был в шоке и панике. «Но что нам делать?» «Старейший, что нам делать?» Старик в белом взмахнул рукой, и перед ним появился черный том. Книга открылась сама по себе. В ней была история этого континента. «Не паникуй», — тихо сказал старик в белом. «В древних летописях нашего континента говорится, что пророки спустятся три раза. Первый пророк научил нас совершенствованию, позволяя нам избавиться от оков невежества и войти в эпоху бессмертного совершенствования. Это была первая эра нашего континента. Второй пророк сделал еще больше. Он создал для нас фундамент, создав 9 барьеров, чтобы защитить нас и, таким образом, обеспечить, чтобы эти пламенные демоны не осмеливались посягать на нашу территорию. Теперь только самые безумные демоны пламени могут осмелиться атаковать, и они больше не представляют большой угрозы. В результате наша родина смогла стать по-настоящему мощной. Это была вторая эра, но третий пророк и третья эра, которую он принес, человек в лиловом нервно добавил, это была самая темная эра нашей истории. Старик в белом кивнул. Пришествие третьего пророка. Тот пророк просто был слишком жадным, и он вызвал огромную войну. В третий раз мы были в конечном счете вынуждены развязать власть 18 небес и формации общего апокалипсиса. Мы вызвали огромную силу, присущую этой земле, и смогли, в конце концов, убить этого пророка. Но бесчисленное множество живых существ в нашем мире также были убиты, а только немногие, скрывавшиеся в священных землях, выжили. Человек в лиловом был крайне возбужден. Эта битва была изнурительной. Весь мир был полностью опустошен. Им потребовался миллион циклов хаоса, чтобы восстановиться до теперешнего состояния. Благословение это или катастрофа, нам все равно придется иметь дело с этим, сказал старик в белом. В любом случае пришествие пророка означает, что четвертая эра уже началась. Чернильный. Установление первоначального контакта с этими двумя пророками, за тобой. Том 30, глава 18. Молодой мастер Небесный Ветер в повозке. Цзинин и лорд секты Девятая Пыль наблюдали, как юноша продолжал развлекаться со своими служанками. Свист. Внезапно обе служанки беззвучно потеряли сознание. Лицо юноши внезапно побледнело, когда он посмотрел в сторону. Рядом с ним стояли две фигуры, которые смотрели на него. Один из них был юноша в белом, с черными ножнами на спине, а другой был мрачным человеком. У юноши в белом была спокойная аура, и он, скорее всего, был не злым. Но слабая злобная аура, окружавшая мрачного типа, заставила юношу занервничать. Он был вполне уверен в своих способностях и считал себя практически непобедимым фигурами ниже мирового уровня. Однако эти два могущественных незнакомца смогли зайти в его повозку незамеченными, и его две служанки молча потеряли сознание. Старейшие. Юноша поспешно встал и поклонился. «У меня есть пара вопросов к тебе, малыш», — сказал Нин. «Пожалуйста, старейший», — сразу сказал юноша. «Представься для начала». Голос Нина нес в себе странную магическую силу, которая заставляла юношу говорить. «Меня зовут Небесный Ветер. Я, девятый молодой хозяин города Небесный Демон, а губернатор города – мой отец. Я пришел по приказу своего отца, хочу посетить павильон Меча Восточного Космоса, чтобы стать учеником мастера меча Восточного космоса. Небесный ветер был потрясен, когда он произнес это. Почему он не может контролировать свои собственные слова? Это мастер меча, Восточный космос, эксперт мирового уровня или Самсара Даа Лорд? Спросил Нин. Лорд секты Небесная Пыль внимательно слушал. Чувствуя опасность от этой планеты, они сочли необходимым быть сдержанными во всех своих действиях. Они не действовали слишком опрометчиво. Они не знали, что за нрав был у высшей фигуры на этой планете. Если они случайно оскорбят этого человека и сделают его своим врагом, они вполне могут погибнуть, если бы их оценка опасности этой планеты была верной. Они уже более, чем достаточно пострадали от рук бесконечного количества пылающих существ в бесконечных каменных коридорах. Конечно, просто на мировом уровне. Ужас был в глазах молодого мастера Небесного Ветра, когда он осознал, что он говорит бесконтрольно. Почему он ответил на каждый заданный вопрос? Самсара Даа Лорды существовали только в легендах, и было невероятно сложно вычислить или отследить их. Как я мог найти такого учителя? Мастер меча Восточный космос, чрезвычайно известный эксперт Даа меча. Он практически непобедим другими экспертами мирового уровня, и даже мой отец далеко не ровня ему. Мой отец пошел на многое, чтобы убедить его принять меня в качестве своего ученика. Тем не менее, я должен сначала дойти до павильона меча Восточного космоса и лично пройти несколько тестов, прежде чем я буду принят. Нин и лорд секты Девятая Пыль обменялись взглядами. Мировой уровень, они считали, что даже большинство Даа Лордов третьей или четвертой ступени можно было уничтожить случайной волной, а уж тем более культиваторов мирового уровня. В конце концов, оба были сопоставимы со средними вечными императорами. Знаешь ли ты, где находятся Даа Лорды Самсара? Нин продолжал задавать ему вопросы. Чем сильнее был человек, тем больше он знал. Скорее всего, местные Даа Лорды Самсара знали больше о секретах этой планеты. Я не знаю, как может кто-то вроде меня знать о Даа Лордах Самсара. Молодой мастер Небесный Ветер объяснил. Возможно, некоторые из самых элитных культиваторов мирового уровня кое-что знают. Нин продолжал задавать вопросы, в то время как молодой мастер Небесный Ветер продолжал автоматически отвечать. Последний был на грани того, чтобы заплакать. Независимо от того, о чем его спрашивали, он автоматически и максимально правдиво отвечал. Это внушало ему ужас. Он постоянно вспоминал о том, насколько он бессилен перед лицом этого юноши с мечами. По прошествии длительного времени. Что думаешь? Нин взглянул на лорда секты. Это будет немного хлопотно. Судя по всему, на этой планете действительно должны быть Даа Лорды Самсара, и не один, сказал лорд секты. В бесконечных территориях наши Даа Лорды обычно создают свои собственные секты. Здесь, однако, похоже, все Даа Лорды скрываются. Точно. Пойдем, найдем кого-то более высокого ранга, чем этот парнишка, Небесный Ветер, сказал Нин. Это наш единственный выбор, кивнул лорд секты Девятая Пыль. Оба они были довольно сдержаны. Они предпочли бы провести еще 10 лишних дней, спокойно исследуя эту планету, чем грубо ввязаться в драку. Как говорится, только когда вы поймете и себя, и своих врагов, вы станете победителем во всех своих битвах. В конце концов, эта планета была, возможно, исконным местом, оставленным потомком древних культиваторов. Они не могли торопиться здесь. У меня еще есть вопросы. Нин посмотрел на молодого мастера Небесного Ветра. Пожалуйста, задавай, старейший, поспешно сказал молодой мастер Небесный Ветер. Он никак не мог подслушать разговор между Нином и лордом секты Девятая Пыль. Он понимал ситуацию, в которой находился, и вел себя довольно послушно. Кто в этой области может иметь информацию о том, где находятся Даа Лорды Самсара? Спросил Нин. Самая высокоранговая фигура в этой области – губернатор города Крыло Дракона. Он управляет всей этой областью, все бесчисленные живые существа здесь ему подчиняются. Он в очень хороших отношениях с моим отцом и живет очень давно. Он наверняка знает в 1000 раз больше, чем я. Он может знать, где скрываются Даа Лорды Самсара. Молодой мастер Небесный Ветер продолжал безостановочно говорить. Я планировал посетить его, поскольку он помогал мне, а также сыграл важную роль в том, чтобы я смог присоединиться к палате меча Восточного космоса. Нин усмехнулся. Хорошо, тогда мы будем сопровождать тебя и посетим губернатора города Крыло Дракона. Итак, Нин и лорд секты Девятая Пыль остались в повозке. Молодой мастер Небесный Ветер, естественно, предлагал все прекрасные блюда и вина, какие только у него были. Обе служанки уже проснулись, и они не осмеливались говорить, они, естественно, поняли, что столкнулись с двумя важными персонами. «Ах, у меня редко бывают такие возможности расслабиться». Лорд секты Девятая Пыль выпил немного прекрасного вина, затем расслабился. «Кажется, прошли века с тех пор, как у меня была возможность немного отдохнуть. Я не смог расслабиться вообще в этих каменных туннелях. Да, непринужденная жизнь, лучшее, что может быть». Нин также был близок к безумию от пылающих существ, но теперь он чувствовал себя довольно спокойным. Внезапно взгляд Нина привлекли стены кареты. На стенах были полосы, и Нин сразу понял, что это следы от шпаги. Лорд секты заметил, что Нин рассматривает стены, и посмотрел туда же, куда смотрит Нин. Когда он увидел следы на стенах, он рассмеялся. Как мог кто-то быть настолько бесстыжим, чтобы пользоваться такими грубыми искусствами меча? Молодой мастер Небесный Ветер мгновенно покраснел от смущения. Все знают, насколько удивительно искусство меча моего хозяина. Искусство молодого хозяина, Небесного Ветра, славится здесь повсюду. Именно благодаря искусствам меча ему разрешили присоединиться к палате меча Восточного Космоса, возразила одна из служанок, ее щеки вспыхнули. Молодой мастер Небесный Ветер уткнулся лицом в свои руки. «Боже мой, глупая женщина, зачем было что-то говорить? Эта девчушка очень предана тебе», — засмеялся лорд Девятой Пыли, взглянув на служанку. «Она явно напугана, но она все же защищает тебя. Но я вынужден сказать тебе, что я сказал правду. Твои искусства меча действительно грубоватые и неуклюжие. Черт возьми, забудь об искусстве своего молодого мастера. Даже так называемые искусства меча Восточного Космоса невыразимо грубые. С точки зрения искусств меча, джентльмен прямо перед вами, настоящий эксперт Дао меча. Нет, не я. Хватит смотреть на меня. Я говорю про этого Даоса. Разве не видите ножны у него на спине? Вы должны были сразу понять, что он эксперт». Нин не мог не засмеяться удивленно. Этот мастер меча Восточный Космос, или как он его назвал, все, что он знает о Дао меча, вероятно, яйца выеденного не стоит. Лорд секты Девятая Пыль был явно в прекрасном настроении, поэтому рассуждал так свободно. Молодой мастер Небесный Ветер немедленно повернулся к Нину, его глаза вспыхнули от волнения. Он был фанатом меча, он полностью был ему предан. Вот почему он достиг такого высокого уровня в искусствах меча и стал известен в этом регионе. Он ненарочно оставил эти следы на коляске. Даже в этой карете он часто обдумывал свои искусства меча. Когда у него иногда наступало прозрение, он вырезал что-то на стенах. «Девятая пыль, многовато хвастаешься», — сказал Нин. «Ничего подобного, я говорю правду. Этот Восточный Космос в любом случае всего лишь культиватор мирового уровня. Как он может знать больше, чем 0,01% от того, что ты знаешь о мече?» — спросил лорд секты. «Я никогда не встречал на этом уровне никого более сильного в мече, чем ты». Как полагал лорд Девятой Пыли, Нин был дао-лордом третьей ступени, у которого были действительно потрясающие искусства меча. Как только он прорвется, чтобы стать дао-лордом четвертой ступени, он, вероятно, будет на одном уровне с дворцовым лордом Звездой Рассвета. По правде говоря, однако, искусство Нина можно было бы описать, как не имеющие равных во всех бесконечных территориях, потому что его дао было дао омега меча. «Старейший, молодой мастер Небесный Ветер нетерпеливо смотрел на Нина. Ах ты, маленький негодяй!» Нин взглянул на стены повозки и кивнул. «Я могу смутно видеть в этих вырезанных фигурах 36 позиций меча. Ты достаточно впечатляешь, как старейший бог, но эти знания можно расширить. На самом деле ты можешь сплавить эти 36 позиций в 3 позиции». Нин очень сосредоточенно указал на стены кареты. На них сразу появились еще 3 рисунка. Все 3 пульсировали целью меча, но очень обычной. В конце концов, Нин просто руководил. Он учил малыша основам сплавления искусств меча вместе. На самом деле, ты также можешь сплавить их в одну позицию. Нин снова указал туда, в результате чего на стенах появился 4-й знак с целью меча. Этот знак был необычайно мощным, и он был наполнен целью собственного Дао Омега меча Нина. «Правильно», — лорд Девятой Пыли кивнул. «Малыш, сегодня самый счастливый день в твоей жизни. Мой друг только что создал новое искусство меча, основанное на твоем оригинале. Мы ели твою еду и пили твое вино, но мы не хотим оставаться в долгу. Если ты сможешь полностью освоить хотя бы одну из этих первых 3 позиций, ты сможешь достичь мирового уровня. Что касается финальной, если ты сможешь справиться с ней, ты будешь непобедимым среди экспертов мирового уровня. Молодой мастер Небесный Ветер завороженно смотрел на стены повозки. Том 30, глава 19.1. В имении губернатора молодой мастер Небесный Ветер уставился на эти четыре знака, особенно на три более простых. Неожиданное прозрение вдруг озарило его сознание. Он сразу понял, что эти три позиции меча позволят его искусством меча резко улучшиться. Фактически, они даже позволят ему выйти на мировой уровень. Он повернулся посмотреть на Нина, затем без колебаний бросился ему в ноги. Нин просто спокойно смотрел на него. Поклон от этого человека после того, как он даровал ему Дао, не был чрезмерным. «Твой ученик приветствует тебя, учитель». Молодой мастер произнес эти слова в то время, как кланялся. «Учитель», Нин был поражен. «А, ха-ха-ха». Лорд девятой пыли залился смехом спустя пару секунд раздумий. «Черный север, он зовет тебя, учитель. Планируешь ли вы принять его в качестве своего ученика?» Нин покачал головой. «Я просто дал ему пару случайных советов. Это не может считаться тем, что я принял его в ученики. Старейший, великая Дао, которое ты дал мне, обеспечит, чтобы я смог прорваться и достичь мирового уровня в течение года. Как можно передать такое великое Дао, не преследуя никакой цели?» Молодой мастер Небесный Ветер поспешно добавил. «Я смогу понять, если ты посмотришь на меня свысока, старейший. Ты научил меня искусством меча. Возможно, я не могу стать твоим личным учеником, но меня можно считать почетным учеником. Верно, ты очень хитрый малый». Нин покачал головой. «Старший, ты согласен?» — спросил молодой мастер Небесный Ветер. «Не упоминай об этом больше». Нин снова покачал головой. Небесный Ветер был довольно талантливым в Дао меча, но он в настоящее время был в ловушке, в мире древних. У него не было желания брать себе учеников и заниматься ими. Даже если бы он это сделал, ему пришлось бы вначале тщательно изучить человека. «Понял». Небесный Ветер послушно кивнул. Тем не менее, он стал еще более трудолюбивым и скромным остальную часть путешествия. Он знал, что его постигло поистине великое благословение. «Боже мой, этот человек смог случайно сконденсировать мои 36 мечей в три позиции, а затем соединить три в одну позицию. Предположительно, если бы он освоил эту заключительную позицию, он был бы непобедим даже среди культиваторов мирового уровня. Какой непостижимый уровень имел тот старейший в искусствах меча? Без сомнения, уровень за пределами воображения Небесного Ветра. Он, естественно, мечтал иметь такую могущественную фигуру в качестве своего учителя. Даже просто быть почетным учеником было бы достаточно. Увы, этих двух старейших не так легко уговорить. Через несколько часов повозка молодого мастера Небесного Ветра достигла города Крыло Дракона. Крыло Дракона был довольно большим городом, в нем жили сотни миллионов граждан. Это была штаб-квартира эксперта мирового уровня, его улицы были шириной 3000 метров и наполнены множеством красивых повозок. Однако такие процессии, как экипаж Небесного Ветра, в которых было более 300 рыцарей, считались весьма впечатляющими. «Юцзи, все будет в порядке», — сказал Нин. «Не волнуйся, учитель». Су Юцзи сильно волновалась. Нин, Су Юцзи и лорд секты Девятая Пыль сопровождали молодого мастера Небесного Ветра, когда он вошел в имение губернатора. Они вошли в гостевой зал, и ни один из охранников или слуг в имении не смог заметить трех дао-лордов. Губернатор Крыла Дракона был культиватором мирового уровня, который жил очень долго, а Нин на самом деле не обладал большим талантом в контроле. Он мог иметь дело со старейшим богом Небесным Ветром только потому, что неравенство в силе было абсолютно подавляющим. Однако взять под контроль культиватора мирового уровня было бы немного сложнее. Можно было и преуспеть в этом, но если культиватор окажется крепок умом, Нин вполне мог потерпеть и неудачу. Лорд секты Девятая Пыль тоже не имел таланта в этом, поэтому в конце концов Нин решил, что Су Юцзи займется этим. Су Юцзи была опытной в Дао контроля и очарования, и для нее иметь дело с культиватором мирового уровня было просто. «Ха-ха, Небесный Ветер, ты пришел!» Из-за двери раздался громкий смех. Спустя несколько мгновений вошел старик в желтом, от которого шла мощная аура бессмертного хаоса. Он, однако, похоже, не был богом мира. Губернатор Крыла Дракона. Вдруг в гостевом зале появились три фигуры. Одна из трех, женщина, одетая в огненно-красную одежду, заговорила с ним. «Кто?» Губернатор крыла дракона посмотрел на Суюцзи. Он потупился, затем снова поднял глаза. «Вы знаете, где находится Дао Лорды Самсара?» – спросила Суюцзи. «Дао Лорды Самсара передвигаются непредсказуемо. Хотя я и встречал одного, я не знаю, где он живет», – сказал губернатор крыла дракона. Молодой мастер Небесный Ветер наблюдал с изумлением. «Боже мой, женщина рядом с этими двумя старейшими действительно могла контролировать губернатора крыла дракона, как голема. На каком уровне были эти люди? А есть ли у вас способ найти Дао Лорда Самсара?» – спросила Суюцзи. «Есть бессмертный Хаоса, известный, как печать, его хозяин, Дао Лорд Самсара», – сказал губернатор крыла дракона. «Его не так сложно найти. Как только вы его найдете, легко найдете и его хозяина». Нин и лорд секты Девятая Пыль были в восторге. Тем не менее, эта планета действительно была странной. Все Дао Лорды Самсара прятались. Все было совершенно иначе, чем в бесконечных территориях. Они все чувствовали, что в этом месте должны быть тайны. Только найдя Дао Лордов Самсара, они смогут разгадать секреты этого мира. О, Суюцзи тоже была в восторге. Затем она использовала секретное искусство и отправила луч света со своего лба к лбу губернатора крыла дракона. В глазах губернатора светились божественные руны. Спустя некоторое время он пришел в себя, но в его глазах появились страх и пыл, когда он смотрел на Суюцзи. «Приветствую, госпожа», – почтительно сказал губернатор крыла дракона. Нин сразу подумал, что Суюцзи, должно быть, полностью контролирует губернатора. В прошлом Фисянь Превознесенная была чрезвычайно талантлива в этом отношении, и она смогла даже Дао Лордов заставить подчиняться ее командам. «Сколько времени тебе понадобится, чтобы найти бессмертного печать?» – спросила Суюцзи. «Где-то от недели до месяца», – сказал губернатор Небесного Дракона. Суюцзи взглянула на Нина и лорда секты Девятая Пыль. Нин сказал: «Губернатор, ты должен немедленно начать поиск бессмертного печать. Найдя его, немедленно отведи нас к нему». «Понятно», — Суюцзи посмотрела на губернатора, который отчаянно закивал. «Понял», — сказал губернатор. «Я сейчас же займусь этим». Затем он сразу же развязал свою бессмертную энергию, отправив своим подчиненным указание найти бессмертного печать. Он жил бесчисленные годы и имел много друзей. Ему не потребовалось бы много времени найти человека. Губернатор посмотрел на Небесного Ветра, затем улыбнулся. «Небесный Ветер, мой дорогой племянник, я должен поблагодарить тебя. Это благодаря тебе теперь у меня есть шанс служить моему новому хозяину. Как только все закончится, я развею свое секретное искусство», — сказала Суюцзи Небесному Ветру. «Пожалуйста, не надо, госпожа. Я хочу служить тебе до самой смерти», — с волнением сказал губернатор крыла дракона. Небесный Ветер был ошеломлен. Память и интеллект губернатора не были затронуты ни в малейшей степени, но теперь он был наполнен огромной преданностью Суюцзи. Нин и остальные поселились пока в городе Крыло Дракона. Они были довольно терпеливы, ведь только благодаря терпению они могли выжить в этом опасном месте. Если бы они поторопились, они бы быстро погибли. Пятый день они находились в поместье губернатора. Свист. Гигантская голубая птица длиной в 3000 метров пролетела по небу города Крыло Дракона. Палата располагалась на спине птицы, и чужой, похожий на обезьяну, сидел там наверху. Он был окружен большой группой женщин-слуг, и одна из них, с аурой Небесного Бессмертного, была у него на руках. «Мы прибыли в город Крыло Дракона, крошка. Малыш Небесный Ветер сейчас находится в этом городе», — сказал чужой, усмехнувшись. «Я не могу дождаться, когда увижу гнев и горе на его лице», — кокетливо сказала женщина. На этой планете почти невозможно было летать с помощью магических сокровищ, поскольку небеса были запечатаны. Скорее всего, только Самсара Дао Лорды могли противостоять этой разрушительной силе и использовать свою бессмертную энергию и артефакты для полетов. Однако существовали некоторые естественные существа, такие как птицы, которые не были связаны, поэтому некоторые культиваторы захватывали гигантских птиц в качестве своих извозчиков. «Небесный Ветер», — чужой посмотрел вниз, затем заговорил быстрым голосом, который поддерживался его бессмертной энергией. Он потряс имение губернатора. Вскоре перед двором появились как губернатор крыла дракона, так и молодой мастер Небесный Ветер. Что касается гигантской птицы, она начала медленно спускаться. «Брат Горный Пик», — губернатор крыла дракона поспешно добавил, — «ты пришел, чтобы забрать Небесного Ветра в палату Меча Восточного Космоса, но назначенная дата поздняя, чем через полгода. Тебе не нужно было так скоро приезжать. Небесный ветер взглянул на Остроносова, обезьяноподобного человека в палате на гигантской птице, а также на женщину в лиловом. Когда он увидел женщину в лиловом, лицо его побледнело, оно стало печальным. Небесный ветер – это бессмертный горный пик. Он – старший ученик мастера меча Восточного космоса и уже вышел на мировой уровень. В будущем он станет твоим старшим учеником-братом, сказал губернатор Крыла Дракона. Ты. Взгляд небесного ветра был сосредоточен на женщине в лиловом, которая просто холодно улыбнулась в ответ. Это моя женщина. Как ты смеешь смотреть на нее так? Холодно сказал обезьяноподобный человек. Небесный ветер. Тихонько зарычал губернатор Крыла Дракона. Молодой мастер Небесный Ветер покачал головой. «Ничего, я пришел по указанию учителя», — сказал обезьяноподобный человек. «Этот ребенок, Небесный Ветер, имеет нечистое сердце, да и недостоин присоединиться к палате меча Восточного космоса. Малыш, тебе не стоит тратить время на посещение палаты». «Что?» Лицо губернатора Крыла Дракона побледнело. Он поспешно сказал. «Мы уже договорились». И губернатор Небесный Демон уже отправил немало подарков. Мы только сказали, что дадим ему шанс. Его официально примут только, если он пройдет нашу проверку. Понятно, что малыш потерпит неудачу. Обезьяноподобный человек добавил холодно. Что касается губернатора Небесного Демона, кому он вообще сдался? Кто он такой, чтобы пойти против распоряжений моего хозяина? Губернатор Крыла Дракона выглядел подавленным. Что касается молодого мастера Небесного Ветра, он скрежетал зубами от ярости за оскорбление своего отца, и он был почти убит этой женщиной. Это была единственная женщина, которую он когда-либо любил, но это было всего лишь ее зловещей уловкой, и по сей день она продолжала строить ему козни. Небесный Ветер, по сравнению с бессмертным горным пиком, ты – пустое место. Женщина в лиловом прижалась к обезьяноподобному, затем холодно улыбнулась. Ты хочешь стать учеником мастера меча Восточного космоса? Даже не мечтай, иди домой и спрячься в объятиях своего папочки. Стать учеником моего учителя? Даже если бы ты упал на колени передо мной и попросился в мои ученики, я бы не принял тебя, насмешливо сказал обезьяноподобный. Лицо небесного ветра перекосилось от ярости и горя. Только не начинай, ни твой отец, ни я не можем позволить себе сделать врагов из палаты меча Восточного космоса. Мысленно отправил губернатор Крыла Дракона. С другой стороны имения губернатора находились Нин и лорд секты Девятая Пыль, которые потягивали вино вместе с Суюцзи. Их взгляды могли преодолеть это расстояние и увидеть все, что происходило перед имением. Том 30, глава 19.2. В имении губернатора молодой мастер Небесный Ветер уставился на эти четыре знака, особенно на три более простых. Неожиданное прозрение вдруг озарило его сознание. Он сразу понял, что эти три позиции меча позволят его искусством меча резко улучшиться. Фактически, они даже позволят ему выйти на мировой уровень. Он повернулся посмотреть на Нина, затем без колебаний бросился ему в ноги. Нин просто спокойно смотрел на него. Поклон от этого человека после того, как он даровал ему дао, не был чрезмерным. «Твой ученик приветствует тебя, учитель!» Молодой мастер произнес эти слова в то время, как кланялся. Учитель, Нин был поражен. «А, ха-ха-ха!» Лорд Девятой Пыли залился смехом спустя пару секунд раздумий. «Черный Север, он зовет тебя учитель. Планируешь ли вы принять его в качестве своего ученика?» Нин покачал головой. «Я просто дал ему пару случайных советов. Это не может считаться тем, что я принял его в ученики. Старейший, великая Дао, которое ты дал мне, обеспечит, чтобы я смог прорваться и достичь мирового уровня в течение года. Как можно передать такое великое дао, не преследуя никакой цели?» Молодой мастер Небесный Ветер поспешно добавил. «Я смогу понять, если ты посмотришь на меня свысока, старейший. Ты научил меня искусством меча. Возможно, я не могу стать твоим личным учеником, но меня можно считать почетным учеником, верно? Ты очень хитрый малый». Нин покачал головой. «Старший, ты согласен?» – спросил молодой мастер Небесный Ветер. «Не упоминай об этом больше». Нин снова покачал головой. Небесный Ветер был довольно талантливым в дао меча, но он в настоящее время был в ловушке, в мире древних. У него не было желания брать себе учеников и заниматься ими. Даже если бы он это сделал, ему пришлось бы вначале тщательно изучить человека. «Понял». Небесный Ветер послушно кивнул. Тем не менее, он стал еще более трудолюбивым и скромным остальную часть путешествия.